Глава 31. Допрос. Регина. Я снова проснулась в одиночестве. Это становилось традицией. За окном давно рассвело, и оставалось только надеяться, что Кейден не забыл о моей просьбе и не станет допрашивать магистра Темного Ордена без моего присутствия. Хотя особо надеяться на его сознательность я бы тоже не стала. Утренний туалет проходил по положенному ритуалу. Я не стала торопить девушек, а платье выбрала более чем скромное, темно-зеленое. Не годится привлекать к себе взгляд, если накануне и тебя, и твоего сына пытались убить. Вот от завтрака решила отказаться. Мало ли, какие методы допроса придется увидеть. Вместо этого приказала отыскать Кейдена и узнать, как самочувствие Риона. Сын передал, что все в порядке. А Кейден явился сам. «Доброе утро, Ваше Величество!» Отвесил мне дежурный поклон. «Доброе утро, Ваше Высочество!» Ответила я. «Как продвигаются переговоры с Темным Орденом по поводу нашей... беседы?» «Скажем так, магистр был крайне удивлен такому осторожному желанию пообщаться с нашей стороны, но прибудет во дворец с минуты на минуту». «Что ж, будем ждать». «Ты решила вернуться к темным тонам?» «Тебе не к лицу», — задумчиво заметил Кей. Захотелось наговорить ему гадости, например, что его одежда тоже могла быть изысканнее. Но я промолчала. Нравится ему забавляться? И пусть. Главное, чтобы узнал правду о заговоре. А что он перестал отличать ненависть от любви, я уже поняла. «О чем ты думаешь?» — прищурился Кейден. «О том, что тебе иногда не мешало бы помолчать», — ответила ему. «Потому что излишняя разговорчивость не красит так же, как темное платье». Принц усмехнулся и отвернулся. «Я его забавляю? Мне же было не смешно. Тот, кто взглянул бы на нас со стороны, никогда не поверил бы, что эту ночь мы провели вместе». «Магистр прибыл». Неожиданно сказал Кейден. Видимо, получил магическое донесение. «Пойдешь?» «Пойду», — ответила я. «Даже не сомневайся». «Дело твое. Тогда пообещай не мешать». Я промолчала. Кажется, Кейден забыл, кто здесь королева. Но без необходимости вмешиваться не стану. Пусть делает то, что считает нужным. Поэтому я спокойно прошла следом за принцем. Поначалу думала, что магистра пригласили в один из королевских кабинетов. Потом поняла, что это не так, когда Кей начал спускаться по лестнице в подземелье дворца. Наверняка магистр уже попрощался с головой. Всем известно, что в подземелье проще попасть, чем выбраться обратно. Стражник поднял перед нами решетку, и мы очутились в длинном сыром коридоре. Он убегал куда-то вдаль. Тусклый свет не позволял увидеть, где он заканчивается. Вдоль коридора тянулись ряды решеток. Большинство камер сейчас пустовало. Те же, в которых все еще находились узники, казались дверьми в темные чертоги. «Ваше Величество!» — кинулся к решетке какой-то бедолага. «Ваше Величество, я здесь уже годы, почему меня не отпускают?» «Разберитесь», — приказала нашему провожатому. «Обязательно, Ваше Величество», — склонил голову тот. «Кто это?» — поинтересовался Кейден. «Я даже не знаю». «Действительно, я не всегда знала тех, кто содержался в подземельях. Арестантов было много. Заговорщики, маги, нарушавшие закон, некроманты, официально запрещенные в Бальвилле. Все они томились здесь, в мрачных и сырых камерах. Да, о ком-то могли забыть. Это меня не удивляло. Но они это заслужили». «Регина?» Кейс заметил мою задумчивость. «Все хорошо», — ответила ему. «Сюда!» Наш проводник указал на низкую дверь с маленьким решетчатым окошком. Затем снял замки, обычные магические, и мы вошли в маленькую комнатушку, всю мебель которой составлял дубовый стол и несколько стульев. На одном из них сидел магистр темного ордена. Мы встречались лишь однажды, но я сразу узнала этого мужчину с пронзительным, тяжелым взглядом. Он смотрел на меня так, будто я была... что-то ему должна. Стало не по себе. «Добрый день, Ваше Величество!» Поднялся тот навстречу и поклонился. «Добрый день», — ответила я. «Надеюсь, вы простите нас за этот странный визит, но дело касается государственной безопасности». «Что вы, Ваше Величество, моя задача — следовать вашим приказам». На губах магистра мелькнула горькая улыбка. «Но не понимаю, к чему все это?» Он обвел рукой комнату. «Я тоже не понимала. Думала, разговор пойдет в более... официальной обстановке. Но обещала ведь Кею не вмешиваться, вот и не вмешивалась». Я села за стол. Кейден разместился за моим стулом, а солдат, который нас провожал, замер за дверью, чтобы примчаться по любому приказу. Все равно магия в этих подземельях не действует, и магистр не мог этого не знать. «Приступайте, Ваше Высочество», — кивнула Кейдену. «Ваше Высочество?» — изумился магистр. «Сам принц-изгнанник? Тогда позвольте представиться. Лорд Тревор Армуар, магистр Темного Ордена вот уже 10 лет». «Я наслышан о вас, лорд Армуар», — ответил Кейден. «И мне жаль, что дурные события заставили нас познакомиться». «Что же произошло?» — изогнул бровь магистр. «Не делайте вид, что не знаете. Вчера вечером королевскую семью пытались отравить». «Отравить? Впервые слышу об этом». Армор казался невозмутимым. Я же понимала, что магистр хитрит. Хочет выведать, что известно Кейдену. Ведет какую-то свою игру. Всматривалась в его лицо. Испещренная лучиками первых морщинок и понимала, что он не так-то прост. «Ваше Величество», — обратился ко мне Кейден, — «я просил бы вашего позволения допросить магистра Армуара с применением зелья правды». «Вы не имеете права», — нахмурился тот раньше, чем успел ответить. «Значит, вам есть что скрывать, магистр», — заметила я. «Дело не в этом, Ваше Величество, но я никогда не дам согласия на зелье правды. Мне принадлежат секреты Ордена». «А моего сына пытаются убить с помощью темной магии». Чуть схитрила я, не став добавлять, что магия несколько странного свойства. «Поэтому советую вам согласиться добровольно, иначе мне придется приказать». «А мне бы не хотелось этого делать, лорд Армуар». Магистр переводил взгляд с меня на Кейдена, будто затравленный зверек в клетке. Он и был таким зверьком. Хитрый, изворотливый, ведущий свою игру. Но я не собиралась ему уступать в том, что касалось безопасности сына. Если будет необходимость, я вытрясу из него душу, но узнаю истину. «Хорошо». Склонил он голову. «Пусть будет зелье правды, но поклянитесь, что будете спрашивать о безопасности государства и короля, а не о делах ордена». «Клянусь», — ответила я. А Кейден ведь не поклялся. Он достал из кармана маленький узкий пузырек с зеленоватым зельем и протянул Армуару. «Пейте». Тот поморщился и откупорил флакон и выпил. На миг его глаза сверкнули зеленью. Значит, не солгал, выпил. «Спрашивайте», — сурово сказал Кейдену, будто это он здесь принц. «Кто вчера пытался отравить моего племянника Рионалда?» «Я не знаю». «Это сделал кто-то из членов ордена?» «Я не знаю, Ваше Высочество». Магистр едва не смеялся нам в лицо. «Какой-то хитрый ход?» «Я была уверена, что он знает больше, чем говорит». Вы или члены Ордена когда-нибудь планировали свергнуть или убить короля Реональда? Этот вопрос касается Ордена, принц. Он касается моего племянника. Отвечайте. Нет, не планировали. Замышляли ли вы что-либо против короны Бальвиля? Возможно. Лорд Армуар. Кейден начинал злиться. Могло ли зелье не подействовать? От него не было противоядий, но вдруг... Спрашивайте более конкретно, ваше высочество. Чего вы добиваетесь? Это вас не касается. Барсик. Барсик? При чем тут Барсик? Я даже вздрогнула, когда в комнату прямо из воздуха шагнул фамильяр Кейдена. Да, здесь не было магии, но фамильяра и его господина связывает нечто большее, чем магия. Мощный хищный гускус втянул ноздрями воздух и тихо рыкнул. «Да, ты прав. Это твой ужин», — потрепал Кейден лысую холку. «Ну как, Барсик, хочешь поужинать темным магом?» «Вы не посмеете!» Армуар побелел и вжался в стул. «Посмею», — ответил Кей. «И вы это знаете. Безопасность королевского дома для меня важнее всего. И знаете, Барсик иногда бывает таким нервным. Я бы не советовал вам знакомиться с его зубами, а особенно с хвостом. Он, знаете ли, ядовит». Я залюбовалась Кейденом. Сейчас он казался едва ли не страшнее Барсика. Собранный, натянутый, будто тетива лука, которая вот-вот выпустит в цель смертоносную стрелу. Принц не был обычным человеком. Он был чем-то большим, куда более сильным. Настоящим магом. «Уберите его!» — опустил голову лорд Армуар. «Я действительно не знаю, кто пытался отравить короля. Да, мы... предпочли бы видеть на троне Бальвиля более сильного человека. Такого, как вы, принц Кейден». «Так это вам. Я обязан многочисленными письмами с более чем щедрыми предложениями», — усмехнулся принц. «Позвольте ответить лично. В заговорах больше не участвую». «Так что с покушениями?» «Орден не имеет к ним отношения, клянусь. Нам невыгодно расшатывать трон. Лучше слабый король, чем никакого». «Мой сын не слабый», — едва не подскочила я, но ладонь Кейдена опустилась на плечо. «Простите, ваше величество, но и сильным его назвать нельзя», — ответил магистр. «Однако я бы посоветовал вам поискать в Светлом Ордене. Конечно, придворные магистры преданы вам. Но есть те, кому кажется, что богиня покинула королевский род и пора что-то менять. Подумайте над этим и разрешите мне идти». «Идите», — ответил Кейден. «И помните, если вы дерзнете поднять руку на Реональда, я приду за вами. Приду не один». Барсик протяжно зарычал. Кейден подошел к двери, стукнул по ней дважды, и она распахнулась. «Проводите магистра Армуара», — приказал принц. «И убедитесь, что он благополучно покинул дворец». «До встречи, магистр». «До встречи, ваше величество, ваше высочество», — ответил тот и поспешил прочь. «Мы с Кейденом остались в комнате вдвоем. Впрочем, дольше задерживаться не было смысла». «Идем?» — спросил Кей, поглаживая довольного гускуса. «Да, пожалуй», — ответила я. «Так ничего и не узнали». «Стоит послать за светлыми». «Уже не сегодня. На вечер запланирован очередной этап отбора. Ты сам усилил охрану. Надеюсь, ничего дурного не случится. Идем, Кейден». Я взяла принца под руку. «Все равно нас сейчас никто не видел. Верхние помещения нуждались в большей охране, чем подземелье. А бедолаги из этих камер никуда не убегут. Надо приказать составить списки заключенных, потому что мне было не по себе даже проходить мимо. А ведь все они попали сюда еще при моем муже». Регина», — вдруг заговорил Кейден. «Я давно хотел спросить, а что стало с Генри Вальденом, тем лордом, которого арестовали вместе со мной?» «С твоим другом из библиотеки?» Имя показалось знакомым, и я вспомнила высокого рыжеволосого парня с узким клинышком бородки и большими зелеными глазами. «Не знаю. Вроде бы его не казнили. А если казнили, то неприлюдно, потому что иначе это было бы мне известно. Если хочешь, я наведу справки». «Не стоит. Дело прошлое», — ответил Кей, но я видела, что он неспокоен. «Значит, надо осторожно навести, чтобы он не заподозрил неладное. Кейден был непростым человеком. Он никогда не просил прямо. А ведь на самом деле странно. После того, как я подслушала разговор Кейдена и Генри, о последнем больше ничего так и не слышала». Охранник на выходе поклонился нам и поднял решетку, чтобы смогли покинуть подземелье. Сразу стало легче дышать. Воздух дворца оказался свежим и чистым. «Значит, увидимся на испытании?» — остановился Кейден. «Да», — ответила я. «И что же это будет?» «Узнаешь. Пока что об этом знает ограниченный круг лиц». «Не доверяешь?» — прищурился принц. «Доверяю, но отбор есть отбор. Не беспокойся, ничего опасного. Ни одна из твоих любимец не пострадает». «Регина», — рыкнул Кей. «Что?» — улыбнулась я. «До вечера, ваше высочество», — и поспешила прочь, оставив Кейдена скрежетать зубами от злости. Вот только дойти до комнаты не успела. Меня догнал Гускус, который что-то держал в пасти. Присмотрелась. Это была алая роза. И когда только Кей успел ее достать, я забрала цветок, потрепала Гускуса по умной, но страшной морде и отправилась в свой кабинет, где на полке стояла книга о языке цветов. Ничего удивительного. Алая роза, восхищение и страсть. Жаль. Жаль, что цветы говорили куда больше одного невыносимого мужчины. Даже злиться на которого больше не получалось. Зато он продолжал то избегать меня, то наоборот тянуться ко мне. И как понять, что ему нужно на самом деле? Где любовь, а где месть? Как понять, если, видимо, не понимает он сам?